Приветствуем вас, друзья. Вчера мне позвонил человек, ролик вы услышите дальше, и стал пытаться взыскивать деньги за какого-то человека. Чем дальше мы с ним общались, тем больше я озадачивался, и это наводило меня на определенные подозрения, да? Я выставляю это видео вам на суд, чтобы, скажем так, поинтересоваться, что вы думаете по этому поводу. Я очень жду ваших ответов, комментариев, ваших рассуждений, потому что человек, мягко говоря, очень неоднозначный. В конце ролика, после ролика я поделюсь с вами своими мыслями, и вы посмотрите, насколько они сходятся с вашими. Давайте слушаем. Алло. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Это агентство судебного взыскания. Лупцев Дмитрий Николаевич. Слушаю вас. Звоним вам по вопросу незавершенных финансовых обязательств. Ага. В целях безопасности назовите свою дату рождения. Нет. Что значит нет? Это значит нет. Вы что, не знаете, что значит слово нет? Ну, вы обязаны это сделать. Да ты что, на основе закона. Какого нормативно-правового акта? Я повторяю, на основании 230-го федерального. А в какой статье это написано? 9-я статья. Да, там, по-моему, написано уведомление, статья 9.1, если вы об этом нет. Ну, а вы юридически образованный типа человек, что ли? Типа, ну, а что такое? Ну, типа, когда долг-то возвращать будешь? Ты хочешь со мной в таком тоне поговорить, что ли, или что? Да я буду в таком тоне разговаривать. Ну давай попробуй. Ну давай, я спрашиваю. Нахуй когда... пошел, пес ебаный. Так тебе понятно? Запись разговора записывай. Да ты крайне на башке ее приложи, долбоеб. Что ты с ней делать будешь? Ну, наверное, ночью слушать буду. Вот и послушай. А и вообще в суд передам. Это да, все прикладывается к вашему делу. А ты не в курсе, что такие дела не рассматриваются с записью? А что ты зазаикался-то? Что ты зазаикался-то? Слышь, животное, тебе что надо, а? Вот за это ты ответишь. Да ты нахуй пошел, говорю, пес ебаный. Мышь есть, мышь серая, блядь. О, по шконку съебался, слышь, что? Ты слышишь, ты подъедь ко мне, что ты, блядь? Гавкаешь там, псина ебаная. Ты как с человеком разговариваешь, а? Да кто ты? Ты пес ебаный. Лошадь, сука, серогорбая. Сюда подъедь, я тебе ебало сломаю, ты все понял. Вот чего ты окаешь? Вас этому мама учила. Этому. Ну, с долбоебами только так разговаривать. Хуесос, понял? Хорошо, с чего ты взял, что я долбоеб? С того, что ты долбоеб и несешь хуйню, блядь, понял? Какую хуйню? Полную, сука, хуйню. Ну в чем хуйня-то, ты скажи. Ты хочешь что-то мне предъявить? Подъедь, сука, и попробуй предъяви. Гамадрил ебаный. Ну ты же знаешь, что я с Москвы не поеду к тебе. Ну и все, тогда соси хуй, блядь, у своего боссана. И все, по шконку съебался и трубку бросил. Хуйца сосни, блядь, псина ебаная. О, как ты заговорил. Вот так я и заговорил. А кого-то умеешь побазарить-то, нет? Слышь, я заговорю, блядь, у тебя, блядь. Ух, тягуешь, поди ты. Ты вон ты что знаешь. Я говорю, заговорю, у тебя из души нахуй кровь пойдет. Гомосек. А скажи еще, блядь, щеки лопнут. И щеки лопнут. Ну да, ты скажи спасибо, что разговоры я на запись не поставил. Да, зато я поставил. Тебе переслать? Подрочишь, блядь. Да подрочу с удовольствием. А ты что-нибудь нормально знаешь? Ты хоть закон-то знаешь? Знаю, знаю. Я хоть юридически закончил, а ты-то что закончил? Что ты там... Что ты... И пошел, сука, калом работать? Что ты пиздишь мне? Где ты учился? А что такого-то? Ну-ка скажи, где ты учился. В Новосибирском колледже. В Новосибирском колледже, блядь. Адрес колледжа, ну-ка скажи-ка мне. Звездова, 18, корпус 2. Ага. Это юридический. Проверим. Проверяй. Какой ты пиздовол. У тебя нету оснований в данный момент меня так называть. Да ты чё? Да ты чё? Да я просто думаю, что ты хуесос, да и все. Все. На каком основании ты так думаешь? На том, что ты, блядь, что-то звонишь и что-то предъявляешь. Вот просто на этом, блядь. Да ты просто должник, понимаешь? Ты должник. И который хуя клал на вас, долбоебов. И как я должен с тобой разговаривать? Да я на тебя хуй положил просто, да и все на твою вшивую ебаную контору, понял, нахуй? Вот и, блядь, и обтекай, нахуй. Он у тебя такой огромный, что ли, что ты на него положил? Охуительно огромный. А если в рот тебе, сука, не влезет? А ну-ка давай, а ну-ка давай. Да-да, блядь, хуйца, болта сосни, блядь, да и все. Грязь, блядь, подзалупная, блядь. Ух ты, блядь, заговорил как-то. Деньги, блядь, берешь, возвращать-то что? Работник юридической фирмы, блядь, нихуя себе, блядь, петушара залетел. Деньги, блядь, берешь. Скажи еще, блядь, гребень поправь, да? Чего ты только его знаешь? Я чужими фразами не пользуюсь, блядь, понял? А что ты знаешь только зэковские выражения, блядь, и все? Все, что ты можешь. А ты-то что знаешь? Ты-то что знаешь, блядь, а? Ты нихуя не знаешь, ни закона, блядь, не знаешь, никаких понятий, сука, не знаешь. Никаких мужских, не мужских, блядь, не юридических понятий у тебя нету, чмошник, ебаный. Вот я мужик. Я да мужик, ты я за свои слова и обязательства за свои отвечаю. Я бы за свои обязательства ответил, блядь, перед другом, перед женщиной, перед матерью, а перед ростовщиками ебаными. Нихуя я платить не буду, понял? Нет, не понял. Спорим, ты будешь платить. Тебя нагнут раком просто, и все да это заплатят. Да ты чё? Тебя, блядь, я тебе говорю. Тебя грыжа нахуй не лопнет, псина ебаная. А я не буду этим заниматься. Да я себе хую, тебя очка не хватит, блядь. Военная группа пидорасов, что ли? Да, блядь, знаешь, сколько я раз это слышал, эту хуету? Знаешь, сколько да раз? Да я им передам, они тебя так нагнут нахуй. Выебут, блядь, просто тебя. Ай, блядь, это клоун. Ты знаешь, мне, блядь, каждый второй это обещает. Каждый второй, блядь. Что-то ну, пока блядь, нихуя может, не случилось. А вот наша компания имеет такой вызов. Компания, компания пидоров, да, ты хотел сказать? Да, короче, давай по факту. Тебе что надо? Я тебе сказал, денег дали. Хули ты рубишься? Хули ты рубишься? Что тебе еще непонятно? Ну все, все, блядь, давай вперед, нахуй, из песни. Барабан, нахуй, на шею по дороге, нахуй. Все, что какие тебе еще проблемы? Что тебе надо? Ну ты, блядь, дичь беспонтовая. Ты как базаришь-то, блядь, а? Легко и просто, нахуй. Вот как ты, блядь, базаришь? Обычно, обычно. Ртом, блядь. Тебе сколько лет, щенок, блядь? Сколько тебе, сука, лет? Как ты, блядь, пиздишь-то, нахуй, а? Как ты, блядь, вообще с представителями банка разговариваешь? Это ты-то представитель банка? Хуйло ты, блядь, лысая. Я представитель банка. Я здесь работаю уже 6 лет, блядь. Ага. И 6 лет я наматываю на хуй таких, как ты, понял? Да ты чё, давай, давай, давай. Наматывай. Где живёшь, сучка, блядь? Ты где живёшь, блядь? У тебя, а? Все, у тебя адрес есть, давай подъезжай нахуй. Ты где, сучка, живёшь, блядь? Нет у меня адреса твоего, у потому твоя... что ты... Ты, сука, по-любому сделал нахуй переадресацию, потому к что я уже своей звонил, езжай. Блядь. Потому что я звонил, блядь, уже. И я нахуй голос, блядь, знаю, кому я звоню и с кем к я, блядь, мамке к своей подъезжай, нахуй. Я у нее в и гостях. И разговариваю я, блядь, так, потому что я знаю, что я не тому человеку звоню. А ты сообразительный, молодец, молодец. Конечно, сообразительный. Ну и все, а хули ты рубишься, ты долбоёб. И эта псина тебе и не будет платить, понял? Я его научу, как нужно сделать, чтобы таких, как ты, блядь, кидать через хуй, понял? Да ебаный в рот, а ты скажи еще, что ты разговор, блядь, записываешь и выставляешь нахуй куда-нибудь, блядь, типа Ютуба, нахуй. Все вы же, блядь, ничего быть. Нахуй не можете, кроме все своего Ютубчика, ВКонтакте, Инстаграма, ТикТоке, блядь. Все детство у вас, блядь, в жопе, нахуй, рубится, блядь. Да, да, а да, когда да. реально отвечать перед законом приходит за все, нахуй, глазки в пол, слышь, блядь, и все. А и раком, вы, нахуй, а когда стоите, вы работаете блядь. Не по закону, это похуй, да? 230, это, блядь, на 230 вы вообще кладете, да? Да вы только 230-й нахуй, да, знаете, блядь. Да, блядь, для того, чтобы с вами разговаривать, нахуй, больше для начала и не надо. Понял? Да как не надо, блядь? Да вот так. Статьи больше 15 тысяч, вы, блядь, только нахуй 230-й и 1005-й, блядь, и 1000 еще какой-то. Все, 382 блядь, еще есть, 385-й еще да, есть. Да, да, да, и 29-й я имею право записывать разговор, блядь. Как и вариант. И больше нихуя. Как да, вариант. Как вариант, блядь. Ну и все, и больше вы хуй сосали, а больше, блядь, а больше нахуй а не надо. А 15 тысяч закон, конечно, блядь. У нас есть и уголовный кодекс, блядь. У нас есть административный, блядь. У нас есть федеральный закон, конституционный так закон, а что ты рубишься? И вы, давай, блядь, вперед. Нихуя не нахуй. Да потому... Что ты? Что ты не используешь-то их, ты не скажи. Да, блядь, если бы я вышел в юристы именно не из коллекторов, блядь, а просто занимался юрисдикцией, блядь, именно с вашей стороны, я бы вас раком бы загибал, понимаешь? Ага. Ага. А сейчас я нахуй из коллекторов... Да загибать буду, блядь, да. понимаешь? Буду загибать, блядь. Скоро меня время здесь просто загибать родную. Просто временно, нахуй, работаю. А потом начну ебать вас, понимаешь? Ебать. И скоро мы вас загибать такие. Будем. Вы будете кого очень красиво болтаться будете? На столбах. Ну вы учили, блядь, три закона и тявкаете, сидите там, нахуй, понимаешь? Тяв, тяв, тяв, тяв. Потому что, блядь, больше вы ничего не можете. Сынки, блядь, щенки, да, нахуй. Да, да, а, да. Блядь. А ты-то что можешь? Ты можешь только название названивать, блядь, людям, да и все. Кошмарить людей, которые тебе ничего не могут сказать. Бабушек, блядь, кошмарить. Людей, которые нихуя не знают. Вот и пошел нахуй, обтекай тогда, долбоеб. Да это ты будешь обтекать, потому что я-то законы все знаю, а ты только ты, блядь, знаешь. Да что толку, что ты о том, что ты их знаешь, псюпёс, блядь, шелудивый. Нихуя да потому, сделать что, не блядь. Можешь, вот да и все, я, блядь. Я все могу, я говорю еще раз. Отсосать ты только можешь, пес. Я нагибал, блядь, и буду нагибать таких, как ты, блядь, понимаешь? Защитники, блядь, ебаные. Вот эти вот мартышки, которые не знают закона, их, блядь, хуево тучи. И то, что ты один, блядь, пидоросос там вылез такой, блядь, и говоришь, типа, да я, блядь, больше он не будет платить, нахуй. Я в Ютубе, блядь, да вас таких три, блядь, ушлепка только. Алиам, блядь, ты... Или кто ли, блядь, я не знаю, нахуй, кто ты, блядь. Даже не знаю, кто я. Алиам, блядь, ты какой-нибудь там, нахуй, подзалупный творожок, блядь. Да-да. И этот, блядь, Эдмонд, нахуй, как его там, блядь. Сука, забыл его уже, блядь. Памятник черту, возраст, да? Да, сейчас. Да, давай, давай. Эдмонд, сука. Дантес, блядь, дурак. Дантес, ебаный, блядь, тоже еще один, блядь, петушара, нахуй, тот, блядь, еще. Еще и, блядь, на него не нарвался, на него бы нарвался, я бы его, блядь, обласкал, нахуй. Да ты не переживай, нарвешься обязательно. Да, конечно, у тебя еще, блядь, все впереди. Да у него, блядь, щеки лопнут, и кровь из ушей пойдет, когда он на меня нарвется, нахуй. Под шконку, блядь, съебется, нахуй, даже, блядь, делать некуй, блядь. Понимаешь? Ой, вот и дурак, ой, дурак. А че я дурак-то? Вы, блядь, что ли, умные, нахуй, там, а? Собрались, блядь, шайка, блядь, этих. Мы, а, блядь, людям помогаем по мере своей возможности, понял? Это люди! Ты их называешь людьми, что ли? А ты себя, вот, может, называешь баранов, человеком, а? Приходят, когда их хвост подожмет, они, ой, дайте, пожалуйста, денежку. А потом хуякс такие, нахуй, и все, а хуй я вам платить буду, да? И все, ты их людьми называешь? Блядь? Их людьми называю. Они намного больше, чем люди, чем ты, блядь. Да с каких это хуёв? Да с таких хуёв, потому что в МФОшку человек идёт не с хуя, не от хорошей жизни. Согласись-ка, а? Да как это не с хорошей, да, жизни? Да вот так, блядь, вот не с хорошей. Да ты живи, сука, по средствам, и все, и нехуй в банки-то ходить, блядь, понимаешь? А чё ж ты пошел тогда во взыскатели, блядь? Чё ж ты юристом не пошел там, или, блядь, на стройку? Я работал юристом, блядь. Там нету стабильной зарплаты просто-напросто. Опачки, а как и так? И все. А как вот так? Так вот, блядь, вот так вот. Наверное, думаешь, потому что ты в России матушке живёшь, да? Ну, наверное, прикинь. Мы, ну, что ли, от хорошей жизни по коллекторам, блядь, шастаем, нахуй. Вот зато, именно. Зато вот ты сам ответил зарплата. На свой вопрос. Ты сам ответил, ну, на свой вопрос. Но я-то работаю, понимаешь? Да и это не работа, это блядская собачья, блядь, работа. Зато я взыскиваю с таких, блядь, как они. А ты не думал, что однажды ты куда-нибудь придешь по адресу, тебе просто, блядь, шмальнут куда-нибудь, а? А я не хожу по адресам. А, ну нахуя мне это надо? То есть ты чисто по телефону гавкаешь? Я по телефону гавкаю и все. А, блядь. Вот, смотри, даже, блядь, в одно слово в слово сказали. Да, я хожу по адресам. Ой, блядь, звоню, то есть по адресам. Короче, никаких у тебя моральных мужских принципов нету, да? Понятно. А в смысле мужских, блядь, принципов? Да, вот обычно. Это, вот просто... блядь, и есть... Ты хочешь сказать, что баба, блядь, звонилка, нахуй, которая звонит... В смысле, ладно, короче, неважно. Звонилки вот эти, блядь, звонят, нахуй, они напугать, что ли, могут? Да, да мне да, самому смешно, думаешь, блядь, можешь, как они, думаешь, блядь, можешь напугать? А я напугаю. Я, блядь, мужиков напугаю, блядь. Ну, хуй знает. Меня, ну, как хуй меня знает, что-то, блядь, не получилось, да? Ну, потому что это ты один такой, я тебе еще раз говорю. Алиам, ты, блядь, и пару еще там каких-нибудь ютуберов, и все. Потому что они уже задроченные на законах. И все, не более того. А кому больше не позвонит, так они ссаться начинают просто от одного голоса. С этим не поспоришь. С этим, ну, не поспоришь. Все. Ну так и таких, как вы, защитников, блядь, просто мало. Согласен. Чтобы какой-то эффект был, нужно, блядь, чтобы они были. Согласен хотя бы в каждом городе, блядь, по одному. А у вас сколько? Один в Омске. Этот, блядь... Ты вообще не знаю, откуда, блядь, взялся такой, нахуй. Алиам в Питере. Да Алиам даже он не занимается. Му-му-мухрю, блядь, да и все. Вот и все. Ну, блин, кого вы там мы сделаете, расширяемся, блядь? Расширяемся по мере своей возможности. Помогаем людям. Да вот эти видосики в Ютубе уже, блядь, лет 10 хуярят туда-сюда, понимаешь? Ну, и слушай, никто не расширился. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Дмитрий Васильевич. Дима. Для вас, да. Дима, ты думаешь, что мы ограничиваемся вот этими разговорами, что ли? Нет. А чем вы ограничиваетесь? Почему? У меня есть ребята, у которых есть юридическая фирма, которая занимается всеми этими делами. Так что все эти жалобы, все бумажки и адвокаты и так далее и тому подобное, это все есть. Я же не буду... Ну и опять же... Я не буду заниматься этим на голом месте. Ты знаешь, у нас в Москве они тоже есть. Они сейчас есть в каждом городе. А что они могут? Ты знаешь о них какие отзывы? Я еще раз говорю, про вас ничего не знаю. Но, например, жалоба поступала в город Новокузнецк, в Кемеровскую область. Я не знаю, знаешь, что такое, нет? Лично нам. О том, что пришла женщина в юридическую компанию, которая занимается банкротством, защитой юридических, там, блядь, всякой вот этой вот шляпотени, блядь. И что ей сказали? Платите 180 тысяч, она заплатила. И что? Да ее просто размотали на бабки, нахуй. И сделали точно так же, как коллектора. Кинули и нихуя не помогли. Я не могу отвечать за всех. Я тебе не говорю про то, что отвечаешь, не отвечаешь. Я тебе говорю о том, что творится в матушке России. Я знаю, что творится. Я знаю, что есть и такие уебки. Я не спорю, да, есть. Вот. Я тебе, Дима, еще раз говорю, что я отвечаю только за себя. Да я не спрашиваю, за кого ты отвечаешь. Я по голосу, блядь, вот даже сейчас по-твоему, могу охарактеризовать тебя, блядь, гораздо больше даже, чем ты сам можешь о себе сказать. Да ладно, ну-ка, удиви меня. Ладно, блядь, удиви меня. Потому что, а что мне удивлять-то? Понимаешь, я не хочу тебе льстить, блядь, потому что я сейчас с другой стороны стою, понимаешь? Я вроде как противник. И хвалить, нахваливать, тут тебе жопу лизать, я не собираюсь. У нас, наоборот, сейчас идет вроде как борьба противоправная, понимаешь? А мне с тобой не о чем бороться. Я просто, я помогу человеку, понимаю. Да и все. Твоя задача с него что-то получить, моя задача сделать так, чтобы ты с него ничего не получил. Да и хуй с ним, и в отличие от тебя, я за это ни копейки не возьму. А я тоже не получаю с этого ни копейки. Да ты, у тебя процент же стопудово, ты же не за просто так рубишься-то, а? Ну, естественно, я, блядь, получаю просто зарплату. Ну вот с каждого, блядь, кто там заплатит, у нас лично такого нету. Что, а вот этот заплатил, ну на тебе проценты. Слушай, это, сколько ты зарабатываешь? Мне всегда было интересно, вот я не знаю, не было у меня до коллекторов, сколько вы, блядь, зарабатываете, а? У меня зарплата 68. И для Москвы это не так уж и много, насколько я знаю. Это не так уж и много для Москвы, да. Но дело в том, что сейчас зарплаты везде упали. Было и 120. Было и 120. Но в данный момент я тебе сейчас говорю, как есть. 68. Последняя моя зарплата 20-го числа. Дима, блин, ну слушай, ты вроде человек с башкой. Ты же понимаешь, блядь, что ты делаешь-то, а? А что я делаю? Я работаю. Я поднимаю свой юридический уровень. И всего лишь там. Да, потому что слушай, да, но таких, как ты, становится больше. И пободаться с ними на законном уровне очень даже интересно. Но а где это не делать, как по телефону? В какой-то юридической, блядь, компании, конторке, где сам директор приказывает нахуй высасывать деньги? Ебать мой хуй, а оно мне надо. Я работал, блядь, не буду говорить название, тоже в юридической компании. Ты думаешь, у меня были права? Понимаешь, у меня были обязанности и права. Мне нужно было помогать таким людям, вот, которых ты сейчас защищаешь. Мне нужно было им помогать. А что мне говорит тот хозяин, на которого я работаю? Он мне говорит, соси из них бабки и не шевелись. Чем дольше он у нас на крючке, тем дольше мы с него сосем. Я, насколько знаю, ходят слухи, что Алиам подобно работает. Ну вот про Алим ничего не могу сказать. Сам лично не сталкивался, но тоже не знаю. Не знаю, так, но слухи. Таких контор, блядь, они практически 90%. Знаешь что, Дмитрий, я сам прошел через подобную херню, конечно, у меня все было полегче, попроще. И таких вот борзых, как ты, у меня не было, всего лишь ПКБ. Ну, мне пришлось резко образовываться, и потом меня это все заинтересовало, и вот, собственно, вы меня и породили, такие, как ты. А, ну так вас всех породили такие, как мы. Потому что если есть вес, значит, должен быть противовес. Это понятно, это вполне логично, да. Да. Слушай, это, как бы, видишь, мы смотри, нашли общий язык, не материмся больше, да? А, кстати, да, точно. Ну вот. Ладно, буду работать дальше. Блять, да я просто думал, что ты должник, а потом... Сообразил, понял, да? Что-то видишь, не то, да. Видишь, ты не такой уж ты конченый. Благодарю, блядь, вот так похвалил. Ну, мне всякие звонили. Тут звонили с деньги на дом. Как мы с ними закусились. Ой, как закусились славненько. Деньги на дом? Ага. Ну, блядь, много тупых среди коллекторов. Я же не спорю, блядь. Думаешь, идеальные люди есть? Да, 90%. 90%, которые вообще нихуя не думают. Особенно вот которые на телефонах, вот эти курицы тупорылые, блядь. Ой, ну, бабы — это вообще отдельный разговор. Ничего не буду я говорить про них. Ну, блядь, Ты же сейчас записываешь разговор. Мне нахуй вообще это надо, блядь. Я сейчас что-нибудь скажу, блядь, это все в Ютубе, нахуй. Потом как посыпется, блядь. Смотри, если, ну, так чисто по-пацански, да, я не скажу, что я там тебя уважаю как коллектора, как человека, да, ты заслуживаешь уважения все равно так или иначе. Если не захочешь, чтобы определенная фраза была в Ютубе, я тебе даю слово, что ее там не будет. Благодарю. Мне главное, чтобы, блядь, а что главное? Из того, что ты сказал, ты хочешь, чтобы что-то уже не оказалось в Ютубе? Ну, я ничего такого не говорил. Ну, я знаю. В принципе, ни названия контор, ни имен, ни фамилий не было. Так что, в принципе, мне по барабану. Ну, окей. Ладно. Конструктивно давай побеседовали. В дальнейшем без обид. Ну, извините, обидное у нас вообще не должно быть. У нас идет как бы конструктивная война. Ну да, ваша задача попытаться получить денег, моя задача попытаться максимально вам поставлять палки в колеса. Да все равно я маленькая, не не поддерживаю, потому что, сука, ну ты взял, блядь. Дима, понимаешь, логика такая. Дим, я тебя прекрасно понимаю, но я тебе, знаешь, вот чисто мое пацанское мнение, я всю жизнь прозанимался в единоборствах, и у меня есть определенные, скажем так, понятия, да, которые впитались вместе с болью, потом. Ты имеешь в виду, что есть практика и обязательно должна быть теория, которая вам преподают в борьбе. Я о том, что если ты... я впитал определенные понятия чести, скажем так. Если ты взял у друга, верни. Расхуярься в лепешку, наверни. Угу. А вот ребята, которые... Ну, вот, знаешь, есть такие... Вот сегодня мне звонил какой-то чувак, не помню, откуда, его деньги, что ли. Мы вам помогли деньгами. Я говорю, как вы помогли, блядь? Это бизнес для вас. Вы дали мне для того, чтобы заработать. И это бизнес. И для того, чтобы тупо заработать. И сейчас у вас все риски прописаны надолго вперед. Так что вот этот риск, то, что человек не оплачивает, это, блядь, все... Остальные люди просто тупо оплатят. Ну а почему кто-то должен оплачивать за то, кто не хочет, блядь, оплачивать? Но ты же сам знаешь, что тем людям, которые якобы оплачивают за того, кто не оплачивает, им все равно они ниже, они меньше не заплатят. Они все равно заплатят столько же. Так что... Не, ну это понятное дело. Ну вот я о чем говорю, потому что вот эти... Ладно, сейчас там полтора раза они все могут увеличивать от тела кредита. А раньше, блядь, 700%! Ебаный в рот! Да куда это? Не, ну это ты говоришь про МФО. Да, у меня есть чувак... Он, короче, взял 10, отдал 7 и должен 29. Это нормально? Но дело в том, что он же в курсе был, куда он идет. Понимаешь, вот вся загвоздка в том, что когда ты наступаешь, блядь, в говно... Ой, ну я сейчас не имею в виду, что, блядь, банки это говно, конечно. Но когда ты наступаешь в говно, ты знаешь, что ты наступаешь в говно. Дмитрий. И тебе придется от этого отмываться. Дмитрий, да банки ничем не лучше. Я сам пользуюсь парочкой банков. Это бизнес, извините. Когда ты идешь, блядь, в магнит, в магазин, ты же не берешь, блядь, там, допустим, хлеб, соль, блядь, печеньки там, а потом говоришь такой, да давай я тебе потом как-нибудь заплачу. Тебе приходится сразу платить. Хотя, в принципе, какая нахер разница, блядь, банк это или магазин? Смысл получения финансового вознаграждения та же самая торговля, блядь. Торговля деньгами, торговля продуктами. Но я почему-то на магазины никто не наезжает, блядь. Им почему-то все платят. Дмитрий, ну, во-первых, если ты не в курсе, то нельзя у нас в России продавать деньги. То есть нет такого понятия у нас. Это раз. Во-вторых, законность всех этих кредитов и так далее и тому подобное под большим вопросом. Если ты сам, как говорится, макнешь жало, ты сам увидишь это все. И, может быть, ты даже все это знаешь. Плюс куча, блядь, ебических нарушений, такие как все эти коды валют, блядь, коды счетов и так далее и тому подобное. Да, это 210, там вот это я в это не верю, это хуета, блядь, полная. Быть то, может, что у нас не Российская Федерация, а у нас все еще СССР, блядь. Ну, это, знаешь, интересовался. Это сомнение, я не пользуюсь это, знаешь, информацией. Ну, это, знаешь, от того же, от того же 210-го кода идет, я считал уже. 810-го. 810. Ну смотри, плюс еще такая херня. Вот эти номера счетов, которыми пользуются, да, там внутренних. Ну, у нас, да, у человека должен открываться счет, грубо говоря. Отдельный, да, отдельный, да, счет, да. Это все, знаю, на все кредитный. Да, на все это кладется хуй. Ни у кого их нету. Просто тупо нету. Это раз. Все это узнается в налоговой. Плюс вот эти счета, которые начинаются, если я не ошибаюсь, на 408, я уж сейчас не скажу точно, они вообще принадлежат нахуй не России. До недавнего времени, понятно. до недавнего времени Сбербанк вообще, сейчас не знаю, он вроде как куплен правительством. Путиным. Да, Путин. Mm-hmm. Он принадлежал вообще, блядь, был зарегистрирован, в Калифорнии. И все деньги шли туда. Ну, то да, есть, по сути, любого человека, которому платил кредит туда, можно было привлечь за спонсирование иностранного государства. Ну, то есть, нюансов, то столько нарушений, нас так наебывают. Ну, это понятно. Ну, это понимаю, это слишком глобально. И это не для простых граждан Российской Федерации. Понимаешь? Есть... Это уже политика. Потому что, ну, по сути дела, это не должно касаться ни одного кредитора. Он взял деньги по факту. По факту, понимаешь? Ну, мы слишком в глобальное с тобой ушли. Это отдельная тема. Это с бутылочкой пивка, с орешками где-нибудь в кафешечке, не торопясь, допустим, не по телефону, не под запись. Просто на расслабоне пообщаться. Базара нет. Но если в данный момент, то просто кредит. Ну, смотри. Взял, отдай. Вот и все. Понимаешь? А то, что ты глобально сейчас затрагиваешь, да, это так, ну и что? Чем это каким-то образом хватает за руку нас, людей простых, которые берут кредиты, тех, которые должников, которые не платят. Ну каким боком, блядь, эти нюансы к ним относятся? Да потому что никаким. Мы... Да как никаким? Люди, откуда? Ну, как? Откуда в банках деньги? Из Центробанка. А в Центробанке откуда? Ну и откуда? Согласен я с тобой, что вы это все знаете. Вы все это знаете, я согласен. Что с налогов, что в банке, блядь, деньги рисуются. Что да. Наши деньги дают же, блядь, сука, нам же под проценты. Ну как еще наши деньги нам же отдаются под проценты? То, что ты имеешь в виду, что мы налоги платим, но мы же платим налоги. То есть, по сути дела, ты что-то приобретаешь. Ну, я образно говорю, потому что, опять же, за купленную булку хлеба ты же не будешь говорить, что это твои деньги, потому что ты их отдал уже. Они ушли уже, все. Так почему, когда человек заплатит налоги в Центробанк, они уходят через три колена? То есть налоги из чего исчисляются? Во-первых, ты платишь за отпускные, если ты официально работаешь, и эти деньги частично уходят тебе в отпускные, не надо об этом забывать. Во-вторых, это уходит тебе на пенсию, львиная доля. Львиная доля уходит на медицинскую страховку и на пенсию. Подожди, я тебя сейчас вот немножечко поправлю. Ты сам-то веришь в пенсию в Российской Федерации? Да это не важно. Конечно, нахуй какая. Я тоже знаю, что я не доживу до нее, блядь, с такими нервами. Но не в этом дело. А то... сейчас успокойся, все нормально. Мы с тобой не негативим, все нормально. Да я покричали да вначале. Да я вообще сейчас спокоен. Просто у меня тон такой. Это не обращай внимания. Вот. Поэтому те деньги, которые уходят в налоговую, это в каждой стране. Мы заплатили за налог. Мы отдали деньги в налоговую. Они ушли как налог. А что там с ними? В Центробанке они или еще, да, блядь, ну, деньги? Это все понятно. Это не важно. Ну так вот, поэтому Центробанк выдает векселя, блядь. Ну это все, понимаешь, это все не важно, это лирика. Для человека потребительского кредита, пользователя потребительского кредита, это не важно. Он же получил живые деньги, согласись. Хочешь кредитную карту взять? Бери. Хочешь наличными? Да бери наличными. Ну, смотри, в любом случае, я не буду там говорить, что ты там прям все прав, все такое. В любом случае, это все большая система наебалова. Я не хочу, как бы, ну, чтобы наебывали меня, поэтому я стараюсь получить максимальную информацию и поделиться ею с людьми. Вот. Я знаю, что за это нет никакой уголовной нагрузки, скажем так. Этого все можно избежать. Максимум это суд, аресты, там, счетов и вся эта хуйня. И то там можно еще попадаться, побороться. Вот такая хуйня. Кстати, ты кому звонил-то? Я что-то даже не прослушал. И так, как я обещал, я делюсь с вами своими мыслями. Во-первых, на переадресацию у меня такого человека нет. Вариантов тут два. Либо человек поставил на меня переадресацию, не предупредив об этом, либо это какой-то розыгрыш или какая-то проверка. Не знаю точно. Может быть, вы подскажете. Во-вторых, помните момент, когда он притворялся, что вспоминает имя Дантеса? Ну, на мой взгляд, это тоже притворство, потому что он все прекрасно знал. Он использовал фразы, которые Дантес очень часто использует в своем разговоре с этими калами. Я думаю, вы это тоже сразу заметили. В-третьих, Он сам про себя сказал, что он гавкает по телефону. Ни один коллектор никогда себе такого не позволит, про себя так сказать, потому что, как правило, они свою работу очень любят, уважают и считают ее очень нужной. Плюс он подтвердил, что бабы, которые гавкают по телефону от коллекторских агентств, ну, очень, мягко говоря, тупые. Опять же, они стоят друг за друга. Кстати говоря, что и нам стоило бы делать. Ну вот, это пока все мои мысли. Может быть, я что-то еще пропустил какой-то момент. Кто это был, что это было, зачем это, сука, было сделано, я не понимаю, конечно, но было интересно. Может быть, человек просто хотел хайпануть и попасть на YouTube. Ну, если у тебя была такая цель, то да, ты попал. Я допускаю, что сейчас ты читаешь, слушаешь этот ролик и где-то там хохочешь потихоньку. Жду ваших мыслей в комментариях. Всем спасибо за просмотр.